Лумумба, Патрис Эмери, 1925-1961. Деятель освободительного движения Республики Конго. Вершиной политической карьеры Лумумбы стало пребывание на посту премьер-министра с июня по сентябрь 1960 года. В сентябре 1960 года он был отстранен от власти. Виллу в Леопольдвилле, где он находился, охраняли войска ООН, части которой размещались тогда в Конго. Опасаясь влияния Лумумбы на развитие ситуации в стране, ЦРУ планировало его убийство. Биохимик Готлиб занялся поисками яда, который мог бы вызвать характерную для Африки болезнь со смертельным исходом. Он составил список из 7-8 подобных заболеваний, включая туляремию, заячью лихорадку, бруцеллез, сибирскую язву, оспу, венесуэльский конский энцефалит, сонную болезнь. Позднее, давая показания специальной сенатской комиссии, Готлиб рассказал, что набор ядов был направлен в столицу Конго с дипломатической почтой. Готлиб получил его в посольстве и 26 сентября 1960 года встретился с президентом ЦРУ Девлином. Они обсудили вопрос, каким образом Лумумбе можно ввести какой-либо яд. Готлиб разъяснял, что его можно впрыснуть в пищу перед принятием ею Лумумбы или нанести на его зубную щетку, или на что угодно, что могло попасть ему в рот. Обсуждался и вариант покушения при помощи огнестрельного оружия. Пока резидент готовил агента, который мог бы проникнуть к Лумумбе, яды, хранившиеся в холодильнике, начали терять свои токсические свойства. И в конце концов Готлиб был вынужден уничтожить их. Тем временем в ноябре у жены Лумумбы Полин в результате преждевременных родов родилась дочь, которая вскоре умерла. Лумумба обратился к администрации ООН с просьбой разрешить ему похоронить ребенка на родной земле по африканским обычаям. Но ему отказали. Лумумба, чей динамичный характер и политическая энергия не могли примириться с вынужденным заточением, решил действовать в ночь с 27 на 28 ноября, когда в городе бушевал тропический ливень. Лумумба, Полин и их младший сын Ролан отъехали от своего дома в машине с погашенными фарами. В сопровождении еще одной машины с охранниками Лумумба двинулся на восток страны Стэнли-Виль, где группировались его сторонники. Из этого города, расположенного в 1000 миль от Леопольдвилля, он намеревался повести борьбу против Мабуту и Касавубу. Для журналистов Лумумба передал заявление, где говорилось, что причины отъезда связаны со смертью дочери. По дороге Лумумба встречался с населением, вел политическую агитацию, выступал на митингах. Политический противник Лумумбы Мабута приказал войскам арестовать Лумумбу. Его выследили с вертолетов неподалеку от города Порт-Франки, где Лумумба выступал на митинге. Не успел кончиться митинг, как на площади появились солдаты. Лумумба и его спутники были вынуждены бежать. Солдаты, погнавшиеся за ними, нагнали их у деревни Лоди, возле переправы через реку Санкуру. Лумумба со своими охранниками уже переправился на другой берег, когда солдаты еще только садились в пирогу. Внезапно в лодку к солдатам прыгнула жена Лумумбы Полин. Она не желала разлучаться с мужем. Лумумба еще мог бежать, но заколебался. И момент был упущен. Командир солдат обратился к Лумумбе, сказав, что они не хотят причинять ему неприятности. Но если они вернутся без него, их расстреляют. Поймите наше положение. «Что ж тут не понять?» — ответил Лумумба. «Я знаю, чтобы спастись, вы расстреляете и Полина, Ролана, так убейте лучше меня. Но знаете, вы пожалеете о случившемся сегодня». Лумумба сдался, его переправили в военный лагерь Арди в Кисвиле. В январе 1961 года, из начавшихся волнений местного гарнизона, Лумумбу было решено перевести в Катангу. Перед отправкой из лагеря Лумумбе удалось передать на волю письмо для жены. «Моя дорогая жена, пишу тебе эти строки, не зная, получишь ли ты их. и буду ли я еще жив, когда ты их будешь читать. Единственное, что мы хотели для своей страны, это право на достойное человека существование, на достоинство без лицемерия, на независимость без ограничений. Ни жестокости, ни издевательства и пытки не заставят меня молить о пощаде, потому что я предпочитаю умереть с поднятой головой, с несокрушимой верой и твердой надеждой на лучшее будущее нашей страны, чем жить покорным и отрекшимся от священных от меня принципов. Не плачь обо мне, жена, я знаю, что моя многострадальная страна способна защитить свою свободу и независимость. Да здравствует Конго! Да здравствует Африка! 17 января 1961 года мабутовские солдаты втолкнули в самолет Лумумбу, а также двух его сторонников, Акита и Мпола, который доставил их в город Маанду на Атлантическом побережье. Затем заключенных пересадили на самолет, который взял курс на Катангу. Во время полета их зверски избивали. Второй пилот самолета, Диксон, обратился к представителям мабутовской охраны. «Скажите, мы должны доставить Лумумбу живым?» Командир самолета связался с аэропортом Луака в Элизабет-Вилле и передал сообщение. «У меня на борту три ценные посылки». К вечеру самолет приземлился в Луанна. Три ценные посылки были доставлены. Самолет подрулил в дальний угол аэропорта. По соглашению между Чомбы и Хаммершельдом, генеральным секретарем ООН, аэропорт находился под двойным контролем голубых касок войск ООН и катанских жандармов. Шведский офицер из войск ООН, рассматривавший в бинокль происходившее, позже сообщил, что неизвестный самолет подрулил прямо к ангару военно-воздушных сил Катанги. Его окружила цепь бронемашин, грузовиков и джипов. Бронемашина, стоявшая напротив самолета, навела пушку на его трап. Дверь открылась, из нее вытолкнули троих с повязками на глазах и со связанными за спиной руками. У одного из них была бородка. Когда они спускались, их били прикладами. Затем посадили в джип, в то время как один из заключенных испустил пронзительный крик. Кавалькада машин с моторизованной охраной выехала через заранее проделанную в ограде аэродрома дыру. 13 февраля катангские власти официально заявили, что Лумумба сбежал из заключения вместе с Мпола и Акита, но был пойман и убит жителями одной из деревень. Однако в 1965 году в журнале «Жен Африк» была опубликована фотокопия приказа Чомбы от 17 января 1961 года, где говорилось следующее. С получением всего приказа капитан Жульен Гат и европейский состав первой роты полиции, находившийся в настоящее время в Калвезе, должен немедленно прибыть в Элизабет-Виль, они привезут трех политических заключенных – Лумумбу, Пола и Акита, и без промедления казнят их. Это должно быть сделано в государственных интересах. Проведенная комиссией ООН расследование показало, что Лумумбу, согласно этому приказу, убили через несколько часов после того, как доставили в Элизабет-Виль 17 января.